Это был человек лет 25, довольно мрачного вида, угодливый с начальниками, нетерпимый с подчиненными. За это, еще более чем за титул бухгалтера, всегда ненавистный матросам. Экипаж настолько же его недолюбливал, насколько любил Дантеса. «Итак, господин Морель, — сказал Данглар, — вы уже знаете о нашем несчастье». «Да, да, бедный капитан Леклер. Это был славный и честный человек. А главное — превосходный моряк, состарившийся между небом и водой, каким и должен быть человек, которому доверены интересы такой крупной фирмы, как Морель и сын», — отвечал Данглар. «Мне кажется, — сказал арматор, следя глазами за Дантесом, который выбирал место для стоянки, — что вовсе не нужно быть таким старым моряком, как вы говорите, чтобы знать свое дело. Вот наш друг Эдмон так хорошо справляется, что ему, по-моему, не требуется ничьих советов». «Да», — отвечал Данглар, бросив на Дантеса косой взгляд, в котором блеснула ненависть. «Да, молодость и самонадеянность. Не успел умереть капитан, как он принял команду, не посоветовавшись ни с кем, и заставил нас потерять полтора дня у острова Эльба, вместо того, чтобы идти прямо на Марсель». «Приняв команду, — сказал арматор, — он исполнил свой долг как помощник капитана. Но терять полтора дня у острова Эльба было неправильно, если только корабль не нуждался в починке». «Корабль был цел и невредим, господин Морель, а эти полтора дня потеряны из чистого каприза ради удовольствия сойти на берег, только и всего». «Дантес, — сказал арматор, обращаясь к юноше, — пойдите-ка сюда». «Простите, сударь, — отвечал Дантес, — через минуту я к вашим услугам». Потом, обращаясь к экипажу, скомандовал: «Отдать якорь». Тотчас же якорь отдали, и цепь с грохотом побежала.